Глава 32. Еще в городе на грудь задумчивого Таора бросилась красивая черноволосая волчица, и он вдруг улыбнулся. «Уезжай, брат, я вернусь до рассвета». Дрей одобрительно хмыкнул и уехал, оставляя Таора в жарких женских объятиях. Усталость в полной мере дала о себе знать у обоих, поэтому выбирались мы из города уже в полном молчании. Мне было о чем подумать. В голове снова и снова крутились слова Кати. «Что ты должна знать? Они ценят свой род. Каждый из них гордится им и сделает все, чтобы исполнить родовой долг. Этот долг есть у каждого высокородного, и в основе его — соблюдение правил и традиций. Для них это самое важное. Даю руку на отсечение, что у твоих спутников очень четкие цели, Лиса. Неплохо бы тебе их узнать. Иногда они не очень приятные для нас». Я смотрела на широкую спину Дрея. Пепельные волосы, небрежно собранные в хвост на макушке, покачивались в такт быстрой рыси мягких лап. Маг, бывший волк. Я не знала цели Дрея, не знала целей ни одного из них. Единственное, что они уважают — силу. Сила духа, сила тела, сила ума, сила рода. Если у тебя есть сила, ты что-то значишь. Я не знаю, в чем ты сильна, Алиса. Тебе придется самой определиться с этим. Могу только сказать, что противоположность силы — не слабость, а страх. Убери страх, и они почувствуют силу. От усталости я практически лежала на спине Дрея, глаза слипались. А какая у меня сила? Сила разгадывать загадки. Вся мощь кролика? Эх, Катя такая смелая. Я ведь совсем другая, осторожная. Мне бы хотелось научиться не бояться, только я не могла понять, как. Если ты здесь, то уже не можешь считаться обычной. Люди не попадают в другие миры случайно. Порядок выбрал тебя. Выясни, зачем. Я видела мантикору, каталась на огромных волках, а маг при мне одним словом испепелил двух человек. Зачем я этому миру? Это же всего лишь я. Может, мое появление — простая ошибка? Ты не понимаешь. Это мир порядка. Тут все причинно-следственные связи проявляются острее, чем в нашем родном мире. Порядок любит, чтобы все сходилось. Вот и ты, Алиса, здесь не просто так. Волки пригласили меня сюда сегодня. Ты не представляешь, какими эпичными были переговоры с Яром. Он чудом согласился. А ты и Таор появились здесь именно в этот день. Мы должны были встретиться. Почему? Думай. То, что ты здесь, это решение порядка. Ты ниточка, которая нужна для узора ковра. Что за узор, что за ковер, я не знаю. Но если ты появилась здесь, будь уверена, причина есть. Мои глаза уже закрыты, когда Дрей буквально на руках снял меня с волка. Сквозь сон я слышала мелодичный голос Ариаса, но уже не вслушивалась в слова. Ариас, род змей, острый нож в ловких пальцах, маленький мальчик, карабкающийся на дерево, окровавленный бык с разможженной головой. Да, тут порой как в сказке, чем дальше, тем страшнее, но чудеса на каждом шагу. Порядок жесток, но справедлив. Уж я точно знаю, каждый получает испытание и награду по своим силам. Слабые, слабые не получают ничего, ну разве что смерть. Боишься? Это ошибка. Помнишь, что я говорила? Противоположность силы — страх. Да, они могут раздавить тебя одним пальцем и обязательно сделают это. Но если ты не будешь бояться, все будет иначе. Не бойся сильных, Лиса, не бойся сильных. Ладони коснулись чьи-то теплые пальцы. Приоткрывая ресницы, я увидела перед собой шоколадные глаза Криса под темными кудрями. Он переплел свои пальцы с моими. Пусть. Я крепко уснула, завернувшись в плащ. Иезериль слушал доклад с нескрываемым раздражением. «Посланные нами пропали. Мы не можем обнаружить их. Предполагаем, что они мертвы. Цель все время передвигалась, не позволяя сделать портал. А теперь эта возможность заблокирована», — напряженно закончил фразу глава поисковиков. «Где в последний раз ощущали сосуд? Территориально». Внутренний маг кипел от злости. Внешне его голос остался неизменным — только яростно сверкали глаза. «У города волков. В сам город мы, разумеется, попасть не могли. Уже выслали усиленную погоню. Они найдут его». Недовольно зыркнув на смуглолицего мага, Иезериль все же кивнул, подтверждая, что принял доклад, и жестом отослал подчиненного. Сложив ухоженные руки на животе, Иезериль погрузился в раздумья. «Порядок проявляет сосуд только когда он необходим. Какой цели служит появление сосуда? В чем причина? Значит ли это, что порядок хочет сместить равновесие с одной чаши весов на другую? Может ли это значить, что фигуры на доске поменяются?» Средний маг даже в мыслях не называл фигуры по именам, и непроизнесенное может быть расшифровано. Но в этом случае не нужно даже и произносить, чтобы знать имена. В большой игре всегда играют по-крупному.